Полиция, нужно это признать, никак не соответствовала поставленной перед ней цели. Полицейские говорили: без юридического произвола невозможен никакой контроль за публичными девками. Да, действительно, проституция питала большую страсть как к произволу, так и к коррупции. В 1857 году господин Дютаста, начальник службы безопасности, пишет: «Действия инспекторов сопровождаются самыми тяжкими злоупотреблениями. Некоторые полицейские чиновники совершенно не стесняются участвовать в прибылях людей, эксплуатирующих женщин, и защищать их интересы. Более того, порой они сами склоняют женщин к разврату и отправляют их к сводням, за что получают от последних компенсацию». В этом плане много объясняет кадровая политика отделов нравов. Агенты – это и бывшие солдаты, которые не желают заниматься настоящей работой, это и просто невесть откуда взявшиеся авантюристы, друзья других агентов, соблазненные возможностью легкой наживы. И, как пишет Фьё, грязные комедианты от любви на свежем воздухе. Вплоть до 1854 года на службу принимали людей с неснятой судимостью. Агенты получали оклад и премии. 3 франка за розыск проституток, пропавших без вести, то есть тех, кто в течение 3 месяцев не являлся на медосмотр. 15 франков за обнаружение тайного дома свиданий. 25 франков за обнаружение дома свиданий, где клиентов обслуживают несовершеннолетние. Общественное мнение резко протестовало против этой системы. И в 1863 году премии отменили. Но инспекторы занимались и другой прибыльной деятельностью. Они поставляли в бордели кадры, конкурируя с обычными кадровыми агентами. Так, в Монпелье был скандал, связанный с инспектором, который набирал персонал в странноприимных домах и среди домашних слуг. В результате кампании, проведенной газетой «Пти Маридьональ», его уволили. Агенты покровительствуют известным женщинам, выходящим на панель. Порой за бесплатный секс, порой просто за наличные деньги. В 1872 году господин Фрес, начальник полиции Бордо, признается: самый грозный бич полиции нравов – коррумпированность ее агентов. Находясь в постоянном контакте с публичными домами и их сотрудницами, им очень сложно устоять от того, чтобы не вступить в сговор с ними. Так что мне приходится вести подлинную войну против собственных подчиненных. В Париже в 1866 году некоего полицейского инспектора изобличили в том, что он содержал собственный дом свиданий, после чего он передал управление одному своему родственнику и попытался втридорога продать его. Полиция также часто закрывала глаза на нарушения правил содержания в богатых борделях, за что также получала деньги. Некоторые сдавали свои полицейские удостоверения в наем знакомым, которые развлекались с проститутками и обирали их. Гюйо, который, не стесняясь, писал обо всем этом, приговорили к штрафу в 3000 франков и лишению свободы на 6 месяцев. В приговоре значилось, что обвиняемый изобразил значительную часть агентов полиции нравов как подонков, вышедших из грязи, которые железными сапогами топчут парижские улицы, которые обирают подконтрольных им женщин, проводя 3/4 своего времени в их постели, которые собрали свое состояние, занимаясь сутенерством, которые предаются исключительно пьянству и разврату, ведут звериный образ жизни и утрачивают всякое понятие о морали на следующий день после своего назначения на пост. В 1881 году, не выдержав 9-го вала протестов и агитационной кампании в прессе, во главе которой стоял фонарь, префект Андрио вынужден был распустить отдел нравов. А начиная с 1877 года во Франции переняли эстафету борьбы против рабства от англичан, среди которых ее начала Жозефина Батлер. Жозефина Батлер, 1828-1906. Английский пионер образования для женщин, борец за избирательные права для женщин, борец против детской проституции, сторонница американского движения за запрет рабства, аболиционизма. Главной целью было искоренить рабство в обществе, прекратить издевательства над проститутками, запретить полиции вести их учет, одновременно улучшив санитарное состояние общества, а вместе с ним и моральное. Поэтому бывших агентов полиции нравов перевели в медицинские службы. Ни к чему хорошему это не привело, так как они лишь укрепили таким образом свою власть над проститутками. Андрио в своих воспоминаниях префекта полиции по прошествии многих лет от описываемых нами времен с иронией говорит об этих поддельных миссионерах, которые под прикрытием защиты интересов свободы и добродетели и под предлогом защиты проституток от произвола старались проводить в жизнь свои политические идеи. Короче, на самом деле все они были просто левые экстремисты. В то время как в Великобритании идеи человечности, свободы и уважения к женщине властвовали над умами добродетельных членов движения за свободу женщин и руководили ими, даже когда они совершали ошибки, то в Париже все было не так. И французские сторонники этого английского движения старались проводить свои политические идеи, заботясь об общественном благе и полностью игнорируя истину. Да, случаи, о которых рассказывали в газетах, были ужасны, но не стоит преувеличивать их масштаб. Полиция нравов совершенно не занималась многим из того, в чем ее обвиняли. На некоторое время число арестов упало, и наказания стали не столь жестокими. Но с 1885 года все возобновилось с новой силой. Эту тенденцию следует связывать как с ослаблением влияния движения на запрет рабства во Франции, так и с ростом масштабов страха перед венерическими болезнями. Любопытно, как верно подметил Ален Карбен, эта смена политики совпадает с изменениями в политике пенитенциарной, причем в масштабе всей планеты. А это подтверждает тот факт, что проститутки являлись жертвами усиленного государственного контроля, закручивавшего гайки все туже и туже и подавлявшего сопротивление во всех его формах. Полиция продолжала поддерживать сторонников регламентаризма. Заметив, что с начала 70-х годов XIX века посещаемость борделей резко упала, а число нелегальных проституток резко увеличилось, полиция принялась поддерживать бандерж путем ослабления правил содержания борделей, стремясь тем самым облегчить работу себе. Ведь она совершенно не собиралась отказываться от старого рецепта. Чтобы контролировать порог, нужно сконцентрировать его.